Позади печали. Хочешь, мы с тобою уплывем в голубые дали? Хочешь, мы с собой не возьмем беды и печали? Белый пароход прогудит, медленно отчалит. Радости у нас впереди, позади печали. Хочешь, мы с тобой улетим к птицам в Поднебесье? Вместе будем слушать в пути звуки птичьих песен. Пролетим снега и дожди, солнце повстречаем. Радости у нас впереди, позади печали. Хочешь, никуда не пойдем, телевизор включим. Пусть плывут за нашим окном в синем небе тучи. Другу позвоним, заходи, вместе выпьем чаю. Радости у нас впереди, позади печали.